Глава пятая. «Ника, это же Соколов?» — не унимались девчонки. «Это же сам Соколов? Откуда ты его знаешь? Твой муж с ним знаком? Или...» Они ехидно замолчали, подло захихикав. «Вот же дурочки! И чего пристали?» Я с ними откровенничать не собиралась. Правду не скажу ни за что, а врать некрасиво. Так что я упрямо молчала, пытаясь работать и делать вид, что ничего не вижу и не слышу. Но коллеги не желали униматься. «Ника, алло, алло, ну расскажи!» В мои локти вцепились с обеих сторон и затрясли, пытаясь выбить информацию. Какие вредины! «Любопытных Варвар без зарплаты оставили», — припечатала я, вырвавшись из их цепких рук. «Ну, Ника!» — заныли девчонки пуще прежнего. «Ну, нам же интересно! Ну, расскажи! Ну, Ника!» Мои мучения прервал сам Соколов, который через полчаса заявился знакомиться с нашим отделом. Не замечая восторженных взглядов поплывших сотрудниц, бархатистым, но твердым голосом, он зачитал речь о том, какую большую работу мы делаем, как важны для фирмы и как он ждет от нас стабильных хороших результатов. Кажется, я единственная слушала слова, а не голос. Изредка слабо кивала, мысленно фиксируя новые, пока неофициальные обязанности, которые на нас накладывались, и поплатилась. «Вероника», — неожиданно позвал большой шеф, — «вижу, вы внимательно меня слушаете. Зайдите ко мне через час». «Я?» «Конечно», — голос дрогнул. По коже поползли мурашки от его пронзительного, словно видящего насквозь взгляда. Но значительно хуже мне стало, когда руководитель ушел, оставив меня на растерзание мигом всполошившихся коллег. «Вероника!» — передразнила Кристина, громыхнув крышку своего ноутбука. «И сколько ты еще собираешься молчать?» — слева подкатила Оля, стукнув мой стул своим. Коллеги натурально зажали со всех сторон, окружив и собираясь любыми способами узнать ответы на терзающие их вопросы. Пришлось выкручиваться. «У меня машина на шоссе сломалась. Он мимо ехал и остановился помочь. А потом оказалось, что мы работаем в одном месте. Вроде и всей правды не рассказала и особо не наврала. Девочки поворчали на мою скупость, но очень скоро вернулись к важному, к шефу. Помещение наполнилось восторженными вздохами, жаркими шепотками и бурным обсуждением начальника. Его яркой, по-мужски красивой внешности, тягучего околдовывающего голоса, цепкого, подмечающего все вокруг внимательного взгляда голубых глаз, финансового состояния. В том, что босс богат, никто не сомневался. Купил же он нашу строительную фирму, да и выглядел так, что дыхание перехватывало. Прошлись девочки и по личной жизни, даже умудрились выяснить, что новое начальство не было связано узами брака. Детей тоже нет, и даже в официальных отношениях он не состоит. И как только умудрились про это пронюхать. Не зря говорят, что все женщины, когда им очень надо, превосходные детективы. Холост, богат, желанен. Когда пришло время мне идти на ковер, коллеги провожали требованиями узнать как можно больше. И как интересно я должна это сделать, вот же. Оказавшись у белоснежной двери босса, я занервничала. Вспомнила его. Внешность, головокружительный запах, сильный характер. Ноги задрожали, и коленки намертво прилипли друг к другу. Внутри все завибрировало, виски потяжелели, в голове поплыло. Дыхание стало глубоким и жарким. Мелькнула мысль, что нужно было зайти в уборную и поправить волосы, скромный макияж. Вот же дура, Ника, о чем только думаешь? У Соколова целый офис претенденток на должность работницы месяца, причем у многих из них внешность ярче и формы куда аппетитнее. Если вдруг и придется выбирать, он на меня и не взглянет. «О, Боже!» — прошептала себе под нос и поняла, что голос дрожит вместе со всей мной. Так и нервно и волнительно, несмотря на уговоры взять себя в руки. Он такой, такой, как из фильма или из сказки про принца. Хотя он скорее коварный умный злодей, который победит всех хороших ребят и украдет себе принцессу. А она и рада. Вот я была бы рада. Закусив пересохшие губы, представила на миг, что делал бы со мной этот обольстительный похититель. И тут же захотела себя ударить. О чем я только думаю? Но ведь мысли — это же нереально, правда? Это только у меня в голове, и об этом никто никогда не узнает. Судорожно выдохнула. «Была не была». Я подняла руку и решительно постучала. «Войдите!» — раздалась повелительная через секунду. До этого он говорил совсем не так. При знакомстве его голос хоть и был твердым, но в нем было куда больше вежливости и мягкости. А сейчас в нем скрывались стальные, властные нотки. Мне стало почти страшно. «Войдите!» — повторил босс с прорезавшимся раздражением.